Глава 21. Готово. 29. Готово. 30. Готово. 31. Рычаг опускался. Жестяные крышки, сплющиваясь на жерлах залитых бутылок, искрились сочной желтизной. Дедушка вручил Дугласу последнюю бутылку. Второй урожай за лето. Июньский уже расставлен по полкам. А это июльский, и август не за горами. Дуглас поднял бутылку теплого вина из одуванчиков, но на полку не поставил. Он заметил другие томящиеся в ожидании пронумерованные бутылки, похожие одна на другую, сияющие, обыкновенные, самодостаточные. «Вот день, когда я открыл, что живу», — думал он. «А почему бутылка не ярче остальных?» Вот день, когда Джон Хафф канул в небытие с края света, так почему же бутылка не темнее остальных? Где? Где, скажите, все летние собачки, прыгающие, как дельфины, в волнах пшеницы, заплетаемых и расплетаемых ветром? Где запах молний от зеленой машины или трамвая? Запомнило ли их вино? Нет, во всяком случае, так кажется. В какой-то книге сказано, что все когда-либо прозвучавшие разговоры, все спетые песни еще живы, ушли в космос, и если бы можно было полететь на Альфу Центавра, то можно было бы услышать говорящего во сне Джорджа Вашингтона, застигнутого врасплох Цезаря с ножом в спине. Со звуками понятно, а со светом? Все однажды увиденное не умирает. Такого просто не может быть. Значит, рыская по Вселенной, можно набрести на краски и виды нашего мира любой эпохи в несметных сочащихся сотах, где светом служил янтарный сок, хранимый пчелами, сжигающими пыльцу, или в 30 тысячах линз на голове полуденной стрекозы, усыпанной самоцветами. Или капнуть вина из одуванчиков под микроскоп — и, может, целый мир праздничных фейерверков выплеснется Везувием огня. В это ему придется поверить. И все же, вглядываясь в эту бутылку, номер которой напомнил о дне, когда полковник Фрилой оступился и оказался на глубине 6 футов в сырой земле, Дуглас никак не мог найти ни грамма темного осадка, ни единой пылинки, измолотой буйволами в муку, ни хлопьев серы из пушек Пришайла. «Впереди август», — сказал Дуглас. «Кто бы сомневался. Но если дела и дальше так пойдут, не останется ни машин, ни друзей, ни одуванчиков последнего урожая». «Скорбь, скорбь, скорбь! Ты уподобился бою похоронного колокола», — сказал дедушка. «Такие разглагольствования хуже ругани. Я не стану, однако, полоскать тебе рот мыльной водой, а предписываю тебе принять один наперсток вина из одуванчиков. На-ка, опрокинь сей же час. Ну, и как на вкус?» «Я огнеглотатель! Ву-у-у!» «А теперь марш наверх. Трижды обежишь квартал, сделаешь пяток кувырков, 6 раз отожмешься, залезешь на пару деревьев и превратишься из главного плакальщика в первую скрипку. Пошел!» На бегу Дуглас подумал: «Хватит с меня и 4 отжиманий, 1 дерева и 2 кувырков».